Настоящий нос. А что же Шантрет? Ну нет, она не забыла Успенского, пишущего плоско, скучно, глуп. Приговор должен был ошеломить писателя. Судя по всему, Шантрет преуспела. И она повадилась в дом на Малоитальянской. Успенский, благожелательный ко всем и каждому, холодно сторонился обидчицы. Она была настолько умна, чтобы не переоценивать силу своего удара, и не настолько дура, чтобы рассчитывать на скорую победу. Она навела справки, утверждали, что писатель Глеб Успенский счастлив в супружестве. Она не поверила. По ее мнению, он мог быть счастлив только с нею. Приступая к осаде, Шантрет сменила доспехи. Парижские туалеты на скромные платья, бриллианты на железную цепочку. Объявляла сумрачно: «Эту цепь раскует только смерть». Но смерть почему-то медлила, и осада продолжалась. Успенский получал записочки лапидарные, как изречения риторов времен давно минувших, с эмблемами неприходящими. «Ты спишь, Брут, а Рим в цепях, а вокруг, как виньетка, топор и кнут, кандалы и эшафот». Идейный писатель, казалось бы, должен был пасть ниц перед нигилисткой, готовой погибнуть за высокие идеалы. Идейный писатель не только не падал, но и устранялся от свиданий наедине. Шантрет дала ему понять, что он черствый сухарь. «Вы совершенно правы», — обрадовался писатель. «Я сухарь. Сухарь заплесневелый и бесчувственный». «Вы воплощение жестокости», — сказала Шантрет. Ее красивое, четкое, твердое лицо злобно побелело. Она перестала появляться на вечерах в адвокатской квартире, но латошница, ряженая старухой, выныривала из подворотни. Угадав Шантрет, страстный курильщик пускался на утек, но, обернувшись подростком рассыльным, она гналась за ним с каким-то свертком, будто бы забытым в пассаже. Он ретировался в первый попавшийся проходной двор, но поблизости от его дома на Фонтанке скучал извозчик. Шантрет, сидя в пролетке, поглядывала из-под зонта, как филер. Давно бы следовало дать отпор несносной ритурнели. А Глеб Иванович не решался, терпел, надеялся на авось. Всего же муторнее было то, что он ни разу не сказал Александре Васильевне об этой липучке. «Не приведи Господь, узнает стороной, бабьи сплетни страшнее пистолет. А узнает, спаси и помилуй, вспышка ревности». Чувство столь же гнусное, как и чувство собственности. «Ты мой не отдам!» Дьявольски неприятны подозрения в супружеской неблагонадежности. Невелика, конечно, радость и в подозрениях насчет политической благонадежности, но к тому имеются резоны, а каяться перед Александрой Васильевной видит Бог не в чем. Однако давно надо было, что называется, доложить по начальству. А Шантрет... Если цензор не верил в его преданность престолу, то она в его преданность жене. Цензор не ошибался и пребывал на чеку. Шантрет ошибалась и дошла до белого коленя. В один день филершины извозчики не обнаружилось. Глеб Иванович вольно вздохнул. Едва он удалился в сторону Аничкового моста, как во двор его дома шмыгнула, подобрав юбку, торговка апельсинами. Проворно поднявшись на второй этаж, она брякнула дверным колокольчиком, дверь отворила Александра Васильевна. «Сочные, сладкие, полновесные!» Гостинодворским зазывом отрекомендовала Шантрет «Марсельский экспорт». Александре Васильевне приятен был аромат апельсинов. Она немало не подозревала присутствия смертельной дозы сернистого мышьяка. «Чистое объедение, барыня!» — охрипшим голосом посулила Шантрет и побледнела. «Что с вами?» — всполошилась Александра Васильевна. «Мне поговорить», — пролепетала Шантрет. В комнате спал младенец. Над колыбелью почудился Шантрет нежный призрачный дымок ребячьего сна. Она вскрикнула и, судорожно вцепившись в корзину, бросилась вон. Никогда больше Глеб Иванович не видел Шантрет. Он дал себе зарок не мешкать впредь с донесениями по начальству, а поводы к тому подвертывались. Александра Васильевна, слава богу, не выказывала чувства собственности. Барышни увлекаются ее мужем. Господи, только Баба-Яга не испытывает магнетизма его обаяния. Но Глебушка, пожалуй, чересчур мнителен, у мнительности глаза велики, а мнительность Глебушкина — производная величина душевной чистоплотности.